В марте 1841 года в письме Глинке к друзьям Валерьяну Федоровичу и Александре Григорьевне Ширковым, которым он, пожалуй, больше, чем кому-либо душевно раскрывался, встречаются такие строки. «Мне крайне грустно и не с кем разделить горе. Приятелей много, но они склонны издеваться над моими страданиями, нежели понимать или утешать меня. Ты один вполне постигал меня, но тебя нет здесь, и огромная наша столица теперь пустынна для меня, как беспредельная украинская степь». Руслан требовал гигантской работы, настойчивого труда и умственной дисциплины. А между тем достаточно прочесть со вниманием письма Глинки к матери и Ширковым о том, как изводила его духовная консистория и о гнусностях всяких дельцов возле бракоразводных процессов, чтобы оценить душевную стойкость Глинки и его творческую работоспособность. И еще. Руслан требовал общественного внимания к автору и поощрения со стороны хотя бы исполнительской, бережного отношения к уже написанному Глинкой. А между тем, только что цитированное письмо к сестре кончается вопросом: «Терзали ли мою бедную музыку этим великим постом?» Легенда о творческой распущенности Глинки и о слишком длительной работе над второй оперой поэтому распадается. Не говоря о ценном творческом фоне, за которым сочинялся или обдумывался Руслан, сочинения всего этого периода 1837-1842 годы, самый труд над столь обширным созданием, внушают глубокое уважение. Даже отрицатели Руслана и скептики всегда должны были, подобно Сальери, у Пушкина признавать, какая глубина, какая смелость и какая стройность. Смелость, но не зубоскалище, скороспелая дерзость. И именно стройность, но не стройность обыденной оперной драматургической банальщины и театральщины. История создавания Руслана запутана до нельзя самим Глинкой в его же записках и излишней доверчивостью, с которой относились к его собственным чудаческим разоблачениям планов и либретто оперы. То ли он это делал с досады на недалеких и беспомощных друзей, то ли упускал многое, только не из-за забвения. Записки показывают, что Глинка, ох, как хорошо помнил все, что ему было важно, то ли иронизировал над кукольником, мнившим, что он много помогал Глинке. Действительно, если недооценивать трудности и сложности сочинения Руслана и времени, потребного на творческий процесс в целом, то высказывания Глинки могут смутить исследователя. Но перед нами конкретное, гениальное по свежести и ясности музыки колоссальное произведение, реализованное в самую зрелую пору композиторства Глинки. Разве это не убеждает в ином? В том, что не от легкомыслия Глинки, а от недооценки, непонимания его стремлений происходили и кажущаяся медлительность в осуществлении гигантского замысла, и прерывчатость работы. Почему бы не попробовать, учитывая в совокупности тягостное положение Глинки среди окружения и вместе с тем его глубокую пламенную любовь к родине, поставить такой тезис? Глинка умен и артистичен, а приятели мелковаты, и его концепции освоить не смогли. Он пробился собственными силами. В самом деле, если вспомнить нелепость всех споров о Руслане после создания его при реальном существовании прекрасной музыки, то как же было окружающему свету проверить и понять Глинку до и в течение работы над второй оперой? Не зря же он в 1838 году иронизирует: «Я теперь буду другой человек, не сумасшедший автор музыки». Но если не по запискам всецело, то по письмам Глинки, в особенности к Ширкову, действительно много ему помогавшему, и, сопоставляя их с записками, можно более или менее распутать историю создавания Руслана. Только надо решительно покончить с поисками мнимого первоначального плана и вообще с планами как истоком всего дела. Как и при создании Ивана Сусанина, у Глинки до планов было осознание своего призвания, творческая мысль, концепция некой русской оперы, даже музыкальные образы. А подсказанный потом сюжет решил дело. Но надо твердо запомнить, что сюжет был следствием исканий, обдумывания, наконец, наличия идеи, даже содержания музыки, но не причиной. Глинка с детских лет очень увлекался странствованиями и путешествиями, сказаниями и книгами о далеких странах, и всю жизнь он любил читать великие эпические поэмы, а главное, любил народ и народные. Подсказанная Шаховским мысль об опере на сюжет пушкинской поэмы, поэтому, естественно, была по душе Глинки. Только и тут не надо путать хода явлений. Не пушкинскую иронизирующую поэму как таковую брал Глинка сюжетом для своего Руслана, не она была первопричиной, а обосновавшее ее эпическое содержание. То есть выбор пушкинского Руслана вытекал из всей благорасположенности Глинки к эпосу и поэмам о странствиях. Пушкинская поэма, значит, была для Глинки опорой постоянной привязанности его к эпическому, а не причиной. Что такое сюжет для музыканта? Это либо стимул к неизведанному, новому опыту, либо совпадение с уже познаваемым или обогащение познанного. Творческий процесс в каждом таком случае бывает иной. Спор по поводу Руслана был спором почти без учета реальности Глинки, человека, творца, артиста во всей его конкретности. Спор выродился в словесную «прю» о жанре. Опера не удалась, ибо это и не опера, и не театр. Ну, не опера, не театр, так что же, симфония? Симфоническая поэма? Нет и нет, просто неудавшийся бесформенный замысел. Тоже как будто не так. И вот решение критики как будто получилось компромиссное. Ну, пусть Руслан, как хорошая музыка, живет себе на сцене. Но это хоть и опера, однако же не совсем. Глинка дес спешил и недовыполнил плана, спешно кое-как смотав различные куски. Не потому ли тогда вся сценическая история Руслана есть прежде всего история урезок, сокращение партитуры, то есть, выходит, перевыполненного Глинкой плана? Словом, парадокс на парадоксе. А между тем русские люди, публика, массы, вот уже скоро 100 лет упорно наслаждаются глинкинской второй оперой. И ни в какие доказательства недомыслия или непродуманности, а тем более барской лени Глинки, не верят. Руслан и Людмила живет как опера, и жить еще будет долго. Ни форма, ни литературное произведение, а то, что давало стимул Глинке в поэме Пушкина «Руслана Людмила», что давало размах развитие его творчеству, его воображению, и что было материалом для его собственного создания, это и явилось объектом исканий композитора. Не так ли было потом со сказкой «Перро», которая у Чайковского стала изумительной волшебно-музыкальной сказкой симфонии «Спящая красавица»? И разве Чайковский не ценил «Пиковую даму» Пушкина как литературное произведение только потому, что написал свою оперу на основе этой новеллы как содержательного, ценного повода, сочетав в своем произведении и пушкинское, и не пушкинское? Как композитор, как мастер, то есть как человек, художественно-звуково познающий и отражающий действительность, Глинка мог чувствовать в себе творческие силы для создания национального эпоса через музыку. Уже Иван Сусанин — не драматическая опера в обычном жанровом смысле. Ее интродукция и ее финал в особенности явно указывают, что Глинка перешагнул жанр. Это эпический сказ о героическом народном сознании, о крестьянстве и родине. Эпос нельзя замыкать в понятие литературного жанра. Вернее, эпос становится литературным жанром и существует как таковой, только как следствие эпического содержания, то есть народного мышления о действительности, о земле, мире, о родине, о смелых людях. Симфонизм, величайшее завоевание творческого сознания, открывал перед музыкой перспективы освоения познавания действительности. В борьбе за симфонизацию опер различного художественного ранга различными композиторами проходил музыкальный XIX век. Так же, как в области симфонической поэмы. Ни «Ода к радости» Бетховена, ни «Ромео и Юлия» Берлиоза, ни «Франческо» Чайковского не являются музыкальной иллюстрацией данных произведений поэзии и драмы, но симфоническим их преломлением. Это движение вовсе не было завоеванием жанров чужих искусств, потому что не жанр, а темы, содержание, идеи симфонизировались. Не драму Шекспира, как произведение соседнего или родственного искусства брали Берлиоз, Чайковский, Верди, а шекспировское, потому что в Шекспире закрепилось великое содержание, великие конфликты. Тоже со скромным Евгением Онегиным Чайковского. Дело не в романе в стихах, как в жанре, а в том, что основное пушкинское сплело здесь комплекс эволюционно глубоких столкновений идей и чувствований большого периода русской жизни и культуры. Итак, Глинка симфонизировал эпос народов великой своей родины. Неопределенному пушкинскому сказочному Востоку он, опираясь на фольклор, дал черты конкретные, славянско-русские элементы он преломил сквозь освоенный русской культурой и им самим Глинкою европейский музыкальный интеллектуализм. Симфонизм — великий переворот в сознании и технике композиторов. Это эпоха самостоятельного осваивания музыкой, идей и заветных дум человечества, идеалов народно-героического, людской любви, становления жизни и трагедии смерти, как античного рока. Симфония, как музыкальный жанр, есть лишь следствие этого явления. «Пляска смерти» Листа не симфония, и однако это глубочайшее симфоническое произведение, музыкально-пластически вновь вызвавшее в искусстве давнюю-давнюю традицию народных и ремесленно-горожанских «плясок смерти». Вокруг этой темы в XIX веке крутилось, кроме Листа, и сознание Берлиоза, и Чайковского, и других. Своим реквиемом Моцарт начал симфонизацию культовой музыки. Ибо это не исповедание церковника, а уже индивидуалиста, задумавшегося, правда, о старых, но еще беспокоивших человека вещах, смерти и возмездии. Гайден в знаменитых поэмах-кантатах «Времена года» и «Сотворение мира» остался симфонистом, как был в инструментальных своих симфониях, но симфонизирует он не сферу Библии канонически, а другую, ту, что лежит за суровыми библейскими речениями, светлую, ясную, мысль о космосе, о земле, о солнце, о природе. Бетховен уже создает из симфонии комплексы идей и идеалов. Глинка симфонизирует народный эпос, сказ о крестьянине-герое, и в этом, в симфоничности, глубокое отличие его Сусанина от великого завоевания оперной театральности, героики Россиниевского Вильгельма Телля, как данного в пределах жанра. Сопоставьте Сусанина и Телля. Сравните жанрово-иллюстративную интродукцию Телля и интродукцию Сусанина. А финалы? А гениальное введение симфонизированного танца в драматический комплекс и преодоление придворного наследия в лирической драме танца как дивертисмента, как развлекательного жанра. Но почему тогда Глинка не сделал из Руслана симфонии, симфонической поэмы, симфонической кантаты? Да потому же, почему Вагнер не сделал симфонии из Тристана или Гибели богов? Потому что, как еще Моцарт в Дон Жуане, так и он в Мейстерзингерах попытался симфонизировать сферу веселой драмы, оперы-комедии. Шла борьба за симфонизацию оперы, за превращение ее из придворно-развлекательного, пусть даже самого серьезного, как у Глюка, зрелища, спектакля, где как в салоне встречались хорошо знавшие друг друга люди, где комбинировались интриги, предвосхищались назначения и так далее, в эмоционально-идейное, музыкально-выразительное, лишь с помощью средств театра осуществляемое конкретно развернутое симфоническое становление. Потому-то Вагнер добивался темноты в зрительном зале, чтобы окончательно добить оперу, расширенный салон. Вернуть театр к этическим идеалам античности и страстности драм Шекспира через музыку, ставшую симфонической, то есть тоже выросшую до самостоятельного обсуждения вечных мыслей человечества. Вот в чем был смысл борьбы за симфонизацию оперы в Европе. И этот театр был конкретно осуществлен и на Западе, и у нас. И режиссеры не смели кричать, что композитор и музыка мешают им создавать подлинное театральное зрелище. Знаменитые вагнеровские циклы в бывшем Мариинском театре и там же интеллектуально высокий уровень спектаклей Руслана, Фиделио, Тристана под управлением Направника — это и было симфоническим театром во всей его этической содержательности. Глинка, как мы уже наблюдали, вырос на освоении сонатности увертюр и театрализованной симфоничности. По всему складу его дарования и ума, по своеобразию языческой, с гедонистическим уклоном, хватки за конкретное пластическое, в жизни ему не задалась симфония, имеющая в основе абстрактное становление музыкальных образов, без твердой опоры на реально ощутимое становление явлений. Как потом показало все развитие русского симфонизма, и особенно судьба Глазунова, реалистическому насквозь складу мышления не удается симфония как своего рода музыкально-логико-философский мир образов вне конкретного развития идей. Борьба за Берлиоза и Листа – весьма характерное явление в истории русской музыки. Только Танееву в цемольной, наиболее известной его симфонии, удалось на пути чисто интеллектуального симфонизма раз создать произведение, если и не великое, то все же достойное глубокого почитания. Но и у него действительно мощным, величавым произведением оказалась симфонизированная кантата по прочтении псалма. Характерный для русского симфонизма путь все-таки от увертюры Руслана к экстазу и Прометею Скрябина и точки приложения его — эпос, поэма, лирически взволнованная ода. Беру эти понятия не как литературные жанры, а как сферы эмоций идей, и к тому же омузыкаленные, а не логически отвлеченный трактат, не математически музыкальное размышление. Понятно поэтому цепляемость русских композиторов за театр музыкальных образов, наряду с театром бытово-историческим, романтико-лирической драмой и так далее. Предисловие Римского-Корсакова ко многим из его опер, при некоторой их наивной категоричности, являются все же тем же проявлением идей симфонического, вернее, симфонизированного театра. Оттого-то Сусанин, Руслан, Игорь, Китиш являются вершинами русской оперности. И оттого даже такие исторически конкретные сюжеты Иван Сусанин, князь Игорь выковываются в величавом эпико-симфоническом становлении, они расплавляются в мелодраматическом пафосе гугенотов и так далее. Таким образом, Руслан Глинки — это гениальный опыт музыкального воссоздания народного эпоса о героических странствованиях в облике симфонического театра, театра конкретно зримой симфонии или симфонического отражения действительности.